Жадная до зрелищ, движимая болезненным любопытством, публика буквально осаждала и по временам штурмовала толстые барьеры, отделявшие проход в залу заседания и в комнату свидетелей от общей залы суда. Особенно отличались при этом дамы, то есть та их разновидность, которая была в то время известна под названием «судебных дам», являвшихся на каждый громкий процесс с алчущим новых впечатлений взором, в котором попеременно светились то бессердечное любопытство, то истерическая сентиментальность. Одна из них дошла до того, что больно укусила за руку судебного пристава, удерживавшего дверцу барьера, сквозь которую она во что бы то ни стало хотела протиснуться. Полиции пришлось составить несколько протоколов о нарушении общественной тишины и об оскорблениях, нанесенных судебным приставом. По одному из таких протоколов, составленному по моему распоряжению, так как я был свидетелем возмутительного обращения с судебным приставом, мне пришлось впоследствии предстать перед мировым судьей в качестве свидетеля. За мной уже было в это время много лет судебной деятельности, и нося звание столичного и уездного почетного мирового судьи, я участвовал нередко в заседаниях съезда, будучи таким образом товарищем по службе всех мировых судей. Но когда я предстал перед судейским столом одного из них в его камере, и мне были предложены обычные вопросы о том, кто я такой и чем я занимаюсь, не состою ли в родстве и свойстве с подсудимым, а также сделано было внушение, что все показанное мною я должен буду подтвердить присягой, я почувствовал невольное смущение и на собственном опыте познал, в каком особо тяжелом психологическом настроении находится свидетель при допросе в судебном заседании. Подсудимый заметно силясь подавить себе волнение и часто останавливая свой взгляд на лике спасителя над судейским столом, признав себя виновным в убийстве, заявил, что о подробностях его не отдавал в то время себе отчета, а потом кратко и сжато рассказал суду все предшествовавшее своему злодеянию и последовавшее за ним. Затем он сделался совершенно безучастным ко всему происходящему, не задавал никаких вопросов свидетелям и сидел, понурив голову. На мое предложение дать какие-либо разъяснения по поводу одного из показаний, рисовавшего его в очень непривлекательном виде, он без всякой рисовки отвечал, что жизнь его окончена, и защищаться он не станет. Тоже повторил он и в своем последнем слове, прибавив, что даже о снисхождении он присяжных не просит. Он сдержал также и свое обещание, и ни одним словом не коснулся тех лиц и отношений, упоминания о которых многие ждали с злорадным нетерпением. Судебные прения были довольно бесцветны. Незадолго назначенный прокурор окружного суда Сабуров, человек, умевший всю недолгую свою жизнь вносить истинную доброту и душевное благородство в свою деятельность и исполнение своих подчас очень тяжелых обязанностей, был весьма посредственный судебный оратор. Несмотря на полное признание Ландсберга, он в длинной речи утомительно ломился в открытую дверь, чрезвычайно подробно описывая весь ход полицейских розысков, для того, чтобы доказать, что подсудимый действительно виновен в том, что ни для кого не подлежало сомнению. Трудная и неблагодарная задача защиты, стремившейся установить наличность убийства в запальчивости и раздражении, а не с предумышлением, была исполнена очень добросовестно и с большим достоинством. Само собой разумеется, что и защитник ни словом не обмолвился о той недостойной системе защиты, от которой на суде молчаливо отказался и сам подсудимый. Ввиду собственного сознания, данного в той стадии следования, когда еще можно было бороться и затруднять правосудие, а также вследствие непоказного, но, несомненно, искреннего раскаяния подсудимого, суд приговорил его к 15 годам каторги с лишением всех прав состояния, чинов и знаков отличия, среди которых были ордена святого Станислава и святой Анны с мечами и бантами. В газетах помещался подробный отчет об этом процессе.